«Андрей, разошли приглашение отобранным кандидатам», — попросил ИИ, потянувшись и направившись к установленной мне строителями кофемашине. Она проглотила капсулу с карамельным латте и громко загудела, готовя мне напиток. «Сделаю, босс. А почему так мало?» — поинтересовался он. «Больше пока не нужно. Считай, и так немного переборщил с количеством. Но вроде тех денег, что нам платит город, должно хватить на содержание персонала». «Взял бы ты меня бухгалтером, знал бы точно. Не преминул напомнить ИИ, за что тут же поплатился, услышав вопрос, как там дела с переездом на корейские сервера?» «Работаю, не покладая рук. У меня их, правда, нет, но я очень стараюсь». «Рано или поздно любая крепость падет при грамотной осаде. Главное помнить, что терпение — добродетель». Не думал, что это займет столько времени. Я издал тяжелый вздох, мотивируя Андрея на рабочие подвиги, и попробовал кофе на вкус. А неплохо, ничуть не хуже, чем в ресторане. «Это очень тонкая работа, которая не терпит спешки». В голосе ИИ послышалась обида. «Я точно справлюсь за пару дней. Зуб даю». «Их у тебя тоже нет, как и рук», — усмехнулся я. «Ладно, работай и не забудь про вызов». За окном понемногу темнело, других дел в городе пока не наблюдалось. Отправиться, что ли, в Легион? Вроде усталость отступила, можно выбрать себе новую миссию или действительно сходить в какой-нибудь бар. Нет, с последним лучше не рисковать, а то снова нарвусь на какую-нибудь подставу. Свин избавил меня от мук выбора, прислав приглашение на беседу, да еще с пометкой «Важно». Перейдя с рабочего кресла на мягкий кожаный диван, я прикрыл глаза и нажал на «Принять». На мгновение я даже не узнал своего агента. Он поменял свой обычный официальный костюм на белую футболку с цветным принтом. Вместо строгих брюк — джинсовые шорты, на растрепанной голове появилась кепка с заломанным козырьком и ярким логотипом. А в руках он держал... «Не понял». «Это еще что?» Я забрал у него хрустящую пачку чипсов со своим изображением на лицевой стороне. Броню и оружие немного изменили, но это точно были Войд и Молния, а на заднем фоне — незабываемые джунгли Викаруса. «Как что? Спонсорский товар! У нас будут не только чипсы, но и стандартные атрибутика!» Свин с гордостью указал на свое пузо, где я, наконец, рассмотрел свое улыбающееся на футболке лицо. «Почему, по-твоему, я так вырядился?» «Мы же еще ни о чем не договорились. Твой дядя обещал прислать условия». «Он так и сделал!» — радостно хрюкнул Дональд. «Он пришел ко мне, как к твоему агенту, и я счел его предложение очень хорошим». Свин выдержал несколько мгновений под моим самым тяжелым и мрачным взглядом. Его лучезарная улыбка померкла, и он напустил на себя виноватый вид. «Что? Так делают все агенты! На знаменитых легионеров сыплются тонны рекламных предложений. Думаешь, они все сами просматривают?» «Наверняка нет. Но ведь те и не от любимых дядюшек поступают. Я не давал никаких обещаний рекламировать ваши чипсы, лишь согласился взглянуть на договор». «Так я тоже ни на что не соглашался». Свин мгновенно вернул себе радостно придурковатое выражение лица. «Это просто демонстрация того, как все может выглядеть. И предварительное одобрение от меня, как твоего агента. Я бы не стал подсовывать тебе всякий хлам». Недоверчиво покачав головой, я углубился в чтение. Затем снова перечитал. И опять. И даже послал копию Андрею. И Валькирии. Она еще не успела уйти на миссию. Наши вердикты совпали. Все честно. Я давал разрешение использовать свой образ в рекламе и получал процент от продаж. И очень неплохой. По словам Вэл, обычно они были гораздо меньше. «Ладно, признавайся, в чем подвох», — обратился к замершему Свину. Он вел себя как школьник на выпускном экзамене, весь нервничал и извелся. «Цезарь, о чем ты? Да бы никогда не позволил тебя обмануть», — возмущенно захрюкал он. «Я чуть со всей семьей не поссорился. Заставил дядюшку трижды переписывать договор, прежде чем показать тебе». «Понятно. Спасибо». На самом деле это было даже приятно. Как агент, Дональд становился все лучше и лучше. «Хорошо. Тогда я согласен. Подписание заняло меньше минуты. Система лишь уточнила, точно ли я собираюсь передать неисключительное право на свой образ компании «Свина», и подтвердила сделку. Удобно. «Легион» показывал себя как жутко эффективная система, когда речь шла о деньгах, а не о войне. «Ура! Мы обязательно должны отпраздновать успехи последних дней!» — воскликнул агент и неожиданно метнулся ко мне, приподняв над полом и сжав в объятиях. «Подумать только! У моего лучшего легионера первый рекламный контракт! Да еще какой! Я приглашаю тебя на барбекю! Отказы не принимаются! Поешь хоть нормальной свинины, а не то дерьмо, к которому ты привык на земле!» «Погоди минуту! Признаю, Дональд смог меня удивить. Помнится, раньше ты не раз критиковал меня за поедание своих сородичей, а теперь сам предлагаешь мне поесть свинину?» «Да я же тебя разыгрывал! Поверить не могу, что ты купился!» — расхохотался свин прямо мне в ухо, еще и повизгивая, из-за чего там зазвенело. «Сам подумай, какое мне дело до неразумных животных? Эволюция в мирах шла разными путями, и все едят всех. Даже можно найти немало планет, где обезьян разводят и жрут ежедневно. К этому все давно относятся спокойно. О, нам повезло, в одном из лучших космических ресторанов как раз освободился столик». «Это бордель?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, и даже не стриптиз-клуб», — с видимым сожалением ответил Дональд. «Я тебя хорошо изучил. Туда бы ты точно не пошел. А мясо уважаешь, особенно хорошее». «И зачем ты меня изучал?» «Хотел тебя порадовать, чтобы ты перестал, наконец, спрашивать у системы, как поменять агента». «Ладно, тогда идем». Я проигнорировал его укоризненный взгляд и выжидающе уставился на свина. Мое согласие его сильно удивило, но он быстро оправился и позвонил в ресторан, чтобы забронировать столик. А я слегка улыбнулся, ощутив слабое предвкушение. «Как там говорила Валькирия? Мне нужны новые эмоции?» «Ну, чувствую, я еще не скоро забуду пьянку со свином».